Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры, любовью нашего Господа Иисуса Христа, мир вам. В самом начале хотел спросить у вас, кто считает себя святым? Поднимите, пожалуйста, руку. Не так много. Хорошо, а кто, оглядываясь на свою христианскую, в том числе, жизнь, считает себя грешником? Грешников больше. Ну, когда будет звучать призыв, да, мы понимаем, наверное, что должно произойти. Хорошо, как же говорит Священное Писание об этом? Вот интересно, я заметил, что кто-то, когда я спросил, кто из вас святой, поднял руку, да, и потом поднял руку, когда вопрос был, грешник ли он. Интересное словосочетание «святые грешники». Я предлагаю нам вместе открыть Священное Писание, Новый Завет, первое послание Петра. У кого с собой Библия или Новый Завет, давайте вместе откроем. Первое послание Петра, вторую главу. Мы посмотрим, каким образом, да, Господь нас освятил, но в то же самое время у нас с вами есть еще и наша плотская природа. И что с ней делать? Итак, 1 Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Итак, Господь Иисус Христос Духом Своим Святым через апостола Петра называет нас народом святым, людьми, взятыми в удел. Для какой цели? Для того, чтобы мы возвещали совершенство Иисуса Христа. Интересно, что апостол Петр писал это послание в первом столетии нашей эры, и тогда был рабовладельческий строй. Некоторые из тех, кто читал это послание, они были рабами, они находились в подчинении своих господ, своих хозяев, и им было сложно понять, как теперь я раб, да, но я и свободный в Иисусе Христе. Каким образом нам с вами жить в этом мире и быть не от мира? И апостол Павел, Петр в этой главе открывает нам три необходимых действия, которые нам с вами помогут, с одной стороны, да, быть в этом мире, жить, но быть не от мира этого. Давайте с вами дальше прочитаем с 11 по 18 стих. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провожать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидели добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемыми для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите, слуги со всяким страхом повинуйтесь своим господам, но только, не только добрым и кротким, но и суровым». Вот здесь мы с вами находим первые необходимые действия для того, чтобы жить в этом мире и быть не от мира. Необходимо удаляться от греха и жить для славы Божией. Необходимо удаляться от греха и жить для славы Божией. Какое обращение использует здесь апостол Петр? Возлюбленные, ну, современным языком родные, то есть те, которых он любил, да, те, которые для него особенно дороги. Он обращается к нам с вами, такое очень теплое обращение. И дальше интересную приводит аналогию, как пришельцев и странников удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Кто такие пришельцы и странники? Ну, те, кто приехал, да, из одного места в другое, на, может быть, сменил место жительства на какой-то определенный срок, может быть, на год, на два, может быть, постоянно приехал. И Нам это сложно представить. Давайте такую аналогию приведем. Например, поехали мы на отдых в Турцию. Например, мы там какое-то время находимся, ну, можно сказать, мы там странники, да, пришельцы, и те события, которые там происходят в той стране, например, та же программа реновации, она нас, ну, не коснется никак. Мы там временно, нам как-то все равно, что там произойдет. Ну, самое главное, чтобы мы были живы и здоровы. И вот здесь вот апостол Петр проводит нечто подобное. Он говорит, чтобы мы, подобно пришельцам и странникам, да, не обращали внимания на вот этот грех, чтобы мы от него удалялись. Я вспоминаю всегда путешествие пилигрима в небесную страну Джона Буньяна, известное произведение. Помните, там этот христианин шел через ярмарку суеты. И ему много всего предлагали интересного, много греховного, но он отказывался, да? Почему? Потому что он понимал, что он здесь временно, он, ну, совсем на чуть-чуть, и это ему абсолютно не нужно. Вот эту мысль и хочет донести до нас апостол Петр, что грех для нас чужой, он совершенно нам не нужен. Но каким образом удаляться от греха? Может быть, уйти куда-то на гору, уйти в лес, жить там и спасаться? Нет. Он говорит следующее. Удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провожать добродетельную жизнь между язычниками. Добродетельную жизнь. То есть, делая добрые дела. Не просто жить, но быть светом. Другими словами, то время, которое мы затратим на совершение какого-то греха, употребить его в обратную сторону, употребить это время для славы Божией. То время, которое мы потратим, ну, на себя, употребить для славы Божией. Стараться сделать добро для окружающих людей. И тогда даже те люди, которые, может быть, странно к нам относятся, считая нас какими-то, ну, такими непонятными по разным причинам, они могут сказать, действительно, это христиане, действительно в нас увидеть Божий свет. Стоит отметить, что когда Петр пишет дальше о подчинении властям, этой огромной Римской империей управлял император Нерон. Но он был абсолютно неверующим человеком. Ну, по-своему, да, он был верующим, но не христианином уж точно. Он был язычником. И причем он гнал христиан. Потом сам Петр, да, был убит, распят на кресте, и другие апостолы. Как же таким злым людям, нечестивым подчиняться? Но это необходимо, чтобы окружающие поняли, что мы христиане, что мы стараемся вести себя искренне, стараемся жить праведно. Не искать виноватых, правительство, еще где-то, но стараться жить святой жизнью, побеждая зло добром. Как рабы Божии. Интересно, он здесь пишет, вот в 18 стихе, со всяким страхом, не только добрым и кротким, но и суровым. Не то, что их нужно бояться, да, а может быть, бояться обидеть, да. Одного христианина спросили, грешник ты теперь или нет? Он ответил, к сожалению, да. Какая же разница между твоим прежним и настоящим положением? Ну, христианин подумал и ответил, раньше я был грешником, который бегал за грехом. Теперь я грешник, но который убегает от греха. Итак, Господь призывает нас, чтобы быть, жить в мире и быть не от мира, необходимо удаляться от греха и стремиться жить для славы Божией. Апостол Петр говорит нам и вторую необходимую истину. Читаем с 19 стиха. «То, что угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал для нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведным». Здесь второе необходимое действие, чтобы жить в мире и не от мира, необходимо подражать Иисусу Христу. Иисус Христос оставил нам прекрасный пример. Да, Он смирил Себя, подчинил воле Небесного Отца, став стопроцентным Богом, став стопроцентным человеком. Ну, Он был, да, Богом, да, стал, принял наш человеческий образ. И в то же самое время Он подчинялся мирской власти. Он смиренно служил людям. Мы помним, как однажды Он омыл ноги Своим ученикам, показал тем самым пример для каждого из нас. И когда Его вели на распятие, Он понимал, да, это промысел Божий, это необходимость, но в то же самое время Он никого не оскорблял. И в течение всей Своей жизни, ну, за Христом пристально следили. Помните, за Ним ходили там фарисеи, саддукеи, да кто только за Ним не ходил, чтобы посмотреть. А где же Он оступится? Где же Он наконец-то приткнется? Где же Он наконец-то упадет? Но Господь Иисус Христос был искушаем, да, но не согрешил. Для нас с вами очень важно подражать Иисусу Христу. Не так давно слышал историю от одного служителя. Он летел в самолете на очередное богослужение. И недалеко от него сидел человек, который нецензурно выражался, смотрел потом порнографический журнал, и он подумал, ну как жалко этого человека, помолился за него в глубине души, и потом они прилетели, спускаются по трапу, идет пожилая женщина, ей тяжело спуститься, и тот человек, который в самолете вел себя так некорректно, уж явно не христианин, он подбежал к ней, бабушка, давайте я вам помогу. Помог ей с трапа спуститься. Ну и та ему говорит, спасибо, сынок, пусть тебя там Господь благословит. Побольше бы таких людей. Тут проповеднику стало стыдно. Да, за то, что он христианин, да, Божий служитель. И здесь, ну, не пободрствовал, да, в тот момент не подражал Иисусу Христу. Не хватило мудрости. Пусть Господь благословит нам помнить о том, что у нас есть уникальная возможность подражать Иисусу Христу. Но Господь через апостола Петра открывает нам и третье необходимое действие, чтобы, да, быть в этом мире, жить, но не быть от мира. Необходимо не только удаляться от греха и жить ради славы Божией, не только подражать Христу, но еще и третье, очень интересно. Давайте прочитаем 24-25 стих. «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды». Ранами Его вы исцелились, ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. И третье условие, чтобы жить в мире и быть не от мира, необходимо принимать благодать Божию, принимать Его силу. Вот интересно, а где же тут говорится о благодати? Где же тут говорится о силе Христа? Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Есть сила в ранах Иисуса Христа, есть сила в Его искупительной жертве. И благодаря этому Он дает нам силу быть Его здесь служителями. Когда мы полагаемся на свои силы, на какие-то свои способности, ну, сложно продержаться. Наверное, каждый из нас пытался начать в своей жизни что-то заново, но без Бога это очень сложно и на самом деле невозможно. Но однажды мы с вами пришли к Иисусу Христу. Однажды Он нас очистил, и теперь у нас с вами есть уникальная возможность прибегать к Нему, прибегать к этой крови Иисуса Христа, к этой силе, другими словами, к Его благодати. Ведь это не только незаслуженное Божье расположение, да, но это еще и сила, да, которая помогает нам идти путем освящения и очищения, живя здесь на земле. Одна немецкая девушка зарабатывала на содержание себе и своих родителей игрой на пианино, и она выдавала себя ученицей Ференца Листа, известного музыканта, композитора венгерского. Однажды он приехал в их город, и тут девушке стало страшно, что теперь обман этот раскроется. Она подошла к этому человеку, рассказал ему все как есть, и тогда он сказал ей: ну, поиграйте на фортепиано, я прослежу за вашей игрой. Она поиграла, Лист поправил ее в некоторых местах и сказал ей: все, теперь можете смело говорить, что вы ученица великого композитора. И давайте сделаем так, что первую часть концерта будете играть вы, а вторую я. Ну, таким образом, на этом примере мы видим, ну, благодать, которую дал вот этот вот известный музыкант, композитор той бедной девушке. Он не только, да, проявил к ней милость, простил ее, да, но еще и дал, помог ей, да, дал ей определенных сил каких-то, да, способностей, помог улучшить ее игру, скорректировал. И Господь Иисус Христос, конечно же, для каждого из нас сделал и делает гораздо больше. Не только, да, Он однажды нас спас, но и помогает нам освящаться, помогает нам преображаться в этот образ. Пусть Господь поможет нам не забывать вот это вот, принимать именно Его благодать. Итак, как же нам жить в мире и быть не от мира этого? Как быть святыми грешниками? Как жить? Необходимо вот выполнять те условия, о которых нам Господь напоминает через апостола Петра. Первое. Необходимо удаляться от греха и жить ради славы Бога. Второе. Необходимо подражать Христу. И, наконец, третье. Не забывать принимать благодать Бога. Пусть в этом Господь нам поможет. Помолимся.